Глава 8. Визит и блицкриг. Предсказуемая реакция временного онемения, возникшая у господ магов и серого демона, прошла словно дождик ранней весной, то есть достаточно быстро и без особо ощутимых последствий. Никто не посмел задавать мне вопросы, а тем более упрекать в излишней жестокости. Да и нет ее, как таковой, жестокости этой в моих обоснованных вариантах ответных действий. Так, исключительно назидание с порицанием нехороших поступков злым дяденькам, как их прошлых деяний, так и будущих. Ну, подумаешь, слегонца устрашающих, на тот самый случай, если дебилы непонятливые отважатся продолжать выеживаться и строить мне козни. «Господа!» — я бросил короткий взгляд за окно, где вечерние сумерки уже уступают свой пост ночной темноте. «Давайте будем считать все обсуждения и подготовку законченными», — заговорил я уверенным и размеренным тоном, не терпящим и тени противоречий. «Пора действовать!» Еще раз проверив носимое вооружение и экипировку, в моем случае претерпевшими конкретные изменения, мы вышли из помещения спальни. Тут мы сразу наткнулись на двоих моих личных телохранителей, застывших в стойке на вытяжку и с подвострастием смотрящими на меня. «Баре, мы готовы к любому заданию, значится, и к скропы». Наш здоровяк Борислав запнулся, слегка разнервничавшись от доверия с ответственностью выпавших на него, и ткнул Боксиевого, чуть не уронив друга. «Готовы сопровождать и охранять повсеместно!» Тут же чеканил Остапий, борясь с ушибленным боком и вытягиваясь в струнку перед охраняемым. «Передо мной, то бишь!» Я сразу понял, что без этих товарищей мы никуда не уйдем, чтобы я им не приказывал. Что подытоживаться и аргументироваться всего одним словом — ответственность. «Раз готовы, так сопровождайте!» Я коротко дал им разрешение, считая, что бывшие криминальные кадры никак нам не помешают, а, возможно, и будут полезны. Итак, мы уже вшестером. Выход из номера, как и спуск по знакомой лестнице в холл, не принесли ничего необычного. Никто нам не попался из наших друзей-магов, и никого из гражданских мы тоже не встретили. Видимо, гости постоялого дома господина Марка вдоволь насытились слухами о вероломном проникновении и попрятались в номерах с наступлением вечера. Неправильно сделали. Мы избрали второй, так называемый черный выход из отчины Марка, а не парадный, ведущий на главную улицу верхней террасы. Миновав задний двор с его многочисленными постройками, я остановился, конкретно задачившись резонным вопросом. «Кстати, а хоть кто-то подумал, как мы отыщем логово матерого графа?» Я задал этот самый резонный вопрос, встав прямо у самого начала лестницы, ведущей на нижнюю террасу. «Идем на разборку, и неизвестно куда. Пешком». Господа маги с Марглом пришли в недоумение. «Как, милорд? А мы разве не знаем его место жительства?» Сэр Рафаэль удивленно покосился на поручика Черепа, который занимался дознанием почти всю прошлую ночь. Александр Колчак одарил его ответным выразительным выражением огромного затруднения или даже вины. А я сразу догадался, что этот вопрос поручик даже не упоминал при допросе, не заикаясь о том, чтобы его выяснять у плененного бородача Пруткова. «Такие, баре, а кого вам отыскать-то понадобилось?» Тут барин нашелся вместе с закивавшим Сивым, в отличие от остальных озадаченных партнеров по вылазке. «Да, да, господин, вы спрашивайте, а мы в этом городе много кого знаем, да и на заметочке содержим». Остапий жуликовато переглянулся со своим крупным товарищем, что от меня не ускользнуло. «Всех выскочек денежных учету подвергли. Это с той самой поры, как нас назначили менеджерами», — добавил Барри, тем самым указывая на достаточность времени, чтобы узнать, о всех все и вся. Ну, или почти все. Ага. Ну, в таком случае все хорошо. Я сразу поверил в скорое решение нашей общей проблемы с установлением адреса. Борислав, Остапий, вы слыхивали... Вы слыхали про Севастьяна Авриля? Как не слыхать-то? Сивый развел руками. Само собою, слыхивали и знаем. Так Мауанова господина уж больно знакомцы лихие. Барин не стал отмалчиваться и в кратких характеристиках Аврилия. Братушки Карамазовы одни чего только стоят. А там и иные злыдни рядышком с графом тем крутятся, уподобившись черному воронью. Да все лиходеи из темного братства у того графа частенько встречаются другими гостюшками жданными да хорошими. Привечает он тот опасный народец, да жалует. Здоровяк открыл нам почти всю подноготную Севастьяна. К его особняку, что на средней террасе находится, в аккуратно тамошнем Акрополе, путь дороженька не близкая. Их общий доклад взялся продолжить Сивой. «Нам, господа, лучше конными туда выдвинуться». Он завершил сей краткий калейдоскоп пересказа их обобщенных знаний о личности Аврелия. «Ну вот, господа, о чем я вам всем и намекал. Тотально продуманная подготовка с непременным учетом всех мелочей – это самое важное в достижении любой поставленной цели». С неприкрытым нареканием в тоне я донес до господ одну из основных тактических мудростей. «Ехать нам нужно, а не пешими топать. Да, и путь тот не близок». Я смерил взглядом укоризны магов и серого демона. «Давайте решайте, как нам выдвинуться конными, и чтобы не вызывать излишнего внимания со стороны жителей Ляпина», добавил я, простецки переложив эту заботу на плечи соратников. Исходя из полученной информации, нам пришлось спешно возвратиться на подворье гостиницы «Марка» для ликвидации вопиющего упущения при подготовке ответного визита, связанного с адресом и способом выдвижения. Приняв во внимание важный пункт о непривлечении излишнего внимания со стороны горожан, наш общий выбор пал на солидную и вместительную карету с передним приводом в 4 коня. Сивый и Барри заняли места водителя и штурмана, но мы вчетвером разместились внутри на диванчиках, качественно зашторив все оконца кареты. Таким образом, решилась наша насущная проблема с поиском адреса графа и способом достижения выявленной цели. Общаться с соратниками я не захотел, как и строить планы относительно грядущей встречи с Аврелием. Будет, как будет, и не нужно гадать, что да и как. Посему я решил немного попрактиковаться в предугадывании маршрута нашего передвижения, не имея возможности зрительного контакта с пространством вокруг кареты. Это дело показалось мне и полезным, и занимательным во всех смыслах. Наматывание петель по городским улицам я сразу вычислил. А вот далее. Продвижение к верхушке Акрополя, туда, где находится основное плато и замки с усадьбами, я угадал по характерному крену на поворотах подъема дорожного серпантина, крутого и извилистого, как в высокогорных районах. А следом, что соответствует логике, я констатировал достижение его вершины. Вымощенные улицы плато Акрополя и отметил характерным постукиванием колес и копыт лошадей. Ничего сложного. Однако я тут уже был, и возможно, что это сыграло определенную роль в ментальной характеристике окружения. «А вот, Барри, мы и добрались, а!» Барри заявил о нашем прибытии сквозь крохотное оконце кареты, специально сделанным для общения пассажиров с водителем. «Сзаду усадебки, у калиточки мы», — уточнил здоровяк. «Превосходно!» Я спешно вышел и огляделся, уделив внимание и кованой калиточке, и окружению. Тишина и спокойствие ночи никак не нарушены, что говорит о соблюдении правила нашего скрытного прибытия в исходную точку и о переходе к главной части ответного визита к графу. «Все спокойно, милорд!» Сэр Рафаэль поделился своими наблюдениями, и зачем-то почтенно поклонился мне, что показалось непривычным в нашей манере дружеского общения. «Милорд», — Колчак вторил его выходке с поклоном, — «какими будут ваши указания?» Он отточенным и безукоризненным движением выхватил рунную шпагу из ножен. «Барин!» — наш Бармалей спрыгнул с кареты и достал свои крупнокалиберные обрезы. «Куда и нам со Стапием прикажете выдвинуться? Можно охрану скрутить, пока суть до дела-то, а?» «Господин Ришелье!» — хитро и как-то уж больно зловеще заговорил серый демон Цемаргу, а может, и зарычал. «Позволь мне первому повидаться с графом и его гостями». Он шестипалой рукой указал нам на свет, щедро льющийся из нескольких высоких витражных окон главного здания усадьбы. «Сейчас у господ праздничный ужин в разгаре», — добавил он утвердительно, а в глазах демона тут же вспыхнули огни адских костров. «А я жажду добавить веселье и разнообразие красок в их настроение». От его сказанных слов с такой силой повеяло льдом и смердом смерти, что абсолютно все члены группы ответного реагирования поюжились. А некоторые, особо впечатлительные, вздрогнули и инстинктивно вжали голову в плечи. «Борислав, подай-ка сюда». Я протянул к нему руки, четко направив их к мощным обрезам. Здоровяк беспрекословно отдал мне пару единиц из своего вооружения, а я повертел их в руках, привыкая к хвату рукоятей и к их немалому весу. При этом я давно прекратил любое планирование наших действий, а всецело отдался своим внутренним желаниям и интуиции, способной помочь в процессе их воплощения. Черное зло вместе с жаждой скорой расправы практически полностью завладели моей душой и рассудком. Как мне справиться с таким состоянием, присущим второй, черной сути? Я не имею понятия. Но где-то там, в потаенных уголках своей чернеющей души, я надеюсь на лучшее. Но рад исправлюсь со своим вторым проявлением, даже не темного, а черного мага. Кто знает, кто знает. Ладно, господа, я сейчас организую вам благодатную почву, прошептал я с хищной ухмылочкой зверя. Ждите сигнала. Вжик, ко мне. Пора навести шороха в этом палисаднике. Шарик, ты тоже не с собой. Волчара клыкастая. С этими словами я вскочил на обалдевшего от радости демона Грифона, и мы взмыли с ним в черное небо ночи прямо по направлению светящихся окон. Долетели мы очень скоренько. Я зажмурился перед столкновением с витражным стеклом. Через мгновение звон его разбитых частей вместе с грохотом выставленной рамы сильно резанул тишину. Мой демон завис в воздухе, махая здоровенными крыльями и свирепо рыча. Его ярость просто зашкалила, а оскалы клыки произвели на окружающих такое впечатление, что некоторые подавились в буквальном смысле этого слова и завалились на пол с характерно синеющими лицами. «Шак, языки позорные! А ну, перлись рогами в пол!» — зарычал я сродни зверя, спрыгивая с разъяренного демона прямехонько на столешницу, изобильно уставленную посудой и яствами. Сделав шаг, сшибая всю сервировку, что попалось под ноги, я констатировал падение нескольких тел из-за приступа обморока. При этом мой черный плащ вдруг колыхнулся, расправился под порывом непонятного адского ветра, да так театрально, что его полы стали олицетворением демонических крыльев. «Бегом рассосались и стукнулись бровями по стенам. Все стоим, горько плачем и не отсвечиваем». Я среагировал на тех из присутствующих, что оказались праздно стоящими в зале и не участвуют в самом застолье. Бедолаги исполнили этот мой рык разъяренного ужаса. Кто упал на колени, кто стоя, но все обязательно прислонились к стенам лицом. «Резче боднулись мордами, куда велена! А непонятливый сейчас родят ежиков!» Я продолжил осыпать всех своими вполне исполнимыми угрозами. Неожиданно для себя я мысленно улыбнулся и словно очнулся. Внешне я не изменился и продолжаю сеанс превращения злодеев в дерьмо, но сам факт перемены. Тут меня осенило. Чувство юмора помогло мне вырваться из жесткой хватки своей второй, черной сути. И это отлично. Однако, переходя уже в более-менее нормальное состояние рассудка и прогнав откровенно желание всяческих зверств и кровавой расправы, я продолжил таки свой сеанс прессинга с подавлением духа и воли господ. «Для справки, мой демон на боевом взводе. Вжик!» Я адресовал Грифону мысленное разрешение полетать по залу, не особо парясь о целостности мебели и украшениях интерьера. «Шарик Фас!» Я вспомнил и про демона-волка. «Ну-ка, покажи дядям зубки!» Шарик, что вполне предсказуемо, не понял пока незнакомую команду. Однако, по интонации отданного мной приказа, хранитель порталов сразу же догадался, что пришло-таки его время рычать, кусаться, если надо, рьяно всех рвать и метать. Его грозный рев заставил вибрировать не только людей, но и все стены с дверьми, окнами и наружными ставнями. Пара больших ковров-гобеленов, как и добрый десяток картин, рухнули сильным грохотом на пол. Зазвенели металлом и пустые доспехи, дружно слетевшие со своих постаментов. Апофеозом вторжения явилось прибытие серого демона в своем демоническом облике. Свечи в зале застыли, и дуновение смерти прошлось холодным клинком сквозь людей и пространство всего помещения. Тут-то основной контингент господ и бандосов, застигнутых нами врасплох, и отправился прямехонько в обморок. А я так и не выстрелил из обрезов нашего Бармалея. Демон Цемаргл в раз сменил внешность на прежнюю, человеческую, когда оценил степень последствий моего напора и прессинга. Великолепный результат получился от моего стремительного и эффектного вламывания в зал, наполненный чинно ужинавшими господами из местного криминала и дамами. Дам, кстати, как-то уж совсем маловато. Вжик с Шариком перестали откровенно беситься и занялись бдительным контролем за любыми проявлениями движения плененных. Любой шорох сразу же подвергается жесткому пресечению лапой и устрашающим рыком над самым затылком шуршащего. Красавчики демонические! Бабах! В качестве кульминации начала ответного визита в отчину графа Аврелия тяжелые двери с грохотом распахнулись, и в зал влетели все остальные члены нашей группы. «Всем стоя!» Грозное вступление поручика Черепа зависло в неоконченной реплике. «Помощь, как я вижу, не требуется», — Александр констатировал, очевидно окидывая изучающим взглядом обширное помещение зала, напичканное яркими картинками последствий от нашего с демоном «Здрасте!» «Ну, почему же? Как раз и нужна. Я решил не расстраивать друга. Среди этого хаоса нужно найти и опознать хозяина усадебки, графа. Я трезво оценил всю степень сложности поисков Себастьяна среди лиц, находящихся в ауте и без сознания. Сэр Рафаэль вообще воздержался от провозглашения каких-либо угроз или реплик с перечислением вполне очевидных фактов победы в нашем блицкриге. Он лишь улыбнулся, причем с гордостью за меня, как бы мне показалось. Ведь сейчас наш темный варлот как нельзя близок к моей второй сути черного мага. Так что я, получается, являюсь его близким соратником в извечном противостоянии темных и светлых. «Браво, браво, милорд!» Все-таки не удержался и скромно выразил похвалу. «Всем браво! Он и зверушек с Семарглом не обделил своим скромным вниманием. «Борислав, Остапий, а вы чего замерли?» Я обратился к опешившим телохранителям, стоящим в дверях с вытянутыми лицами. «Ась!» — первым отозвался наш здоровяк Борислав и потеребил маковку. «Ох как!» — он обвел зал широким взмахом руки. «Лиходеями еще назывались, а сами обоср...» «Ой, прости, барин!» — он искренне стушевался. «Чего надо от нас?» — он вспомнил о моем обращении. «Сказывай, все сделаем!» Он ткнул Сивова в бок, выводя из легкого онемения. «Да, барин, сказывай!» Остапий моментально отмер и даже подтвердил свою готовность к действиям. «Все та же просьба и касается всех. Я постарался выглядеть добрым, но получилось плохо, по-видимому. Нам по-прежнему необходимо отыскать и идентифицировать графа Жан-Себастьяна Аврелия, которого только вы двое и можете знать в лицо. Я довел до опричников основную задачу. Остальные из нас попросту его никогда не встречали. Тут моя нога дернулась, и пришлось направить взгляд вниз, на столешницу. Блин, я стою на чьей-то руке, и давненько. На меня уставился еще один бородач, очень похожий на Прудкова Осьму, четко вырубленного ночью метким броском Элеоноры. Я сменил взгляд с изучающего на вопросительный и убрал таки сапог с прищемленной руки. «Чего хотел? Говори!» «О, милорд, мой приор!» — зазвучали почтенные слова, крайне удивившие и всех, и уж однозначно меня.